Дэн не заметил старый мусоровоз, наполовину погрузившийся в мусор и немного наклонившийся на бок. Разве мог мальчишка пропустить возможность посидеть в его кабине? Конечно, нет. Дэнни, забыв об угрозах их предводителя, открыл двери и забрался на место водителя. Кабина была очень пыльной, а стекла грязными. Но для Дэнни это была не помеха, ведь он вел настоящий грузовик, вращая во все стороны большим рулем. «Да, босс», — говорил он в радио, нажимая на одну из кнопочек. «Я скоро буду на месте, босс. С дороги, твою мать!» На секунду отвлекшись на крики спутников, он решил обыскать бардачок и другие интересные места. Нашел практически пустую и пожелтевшую пачку сигарет, ключи, с интересным брелком, с логотипом какой-то компании, и немного рваный плакат, с не совсем одетой девушкой. Увлеченный своими находками и играми в водителя, он делал вид, что курит сигарету, и рассказывает девушке на плакате, как он надрал задницу тем ребятам в баре. Дэнни поначалу не заметил характерного шороха и странного попискивания, доносящегося где-то из кузова мусоровоза. Потом прислушался, но, несмотря на свою фантазию, сразу не сообразил, что к чему. Наоборот, фантазия разогревала его любопытство. Выйдя из кабины, он подошел к дверцам позади грузовика. Несмотря на то, что они были приоткрыты, поднять одну из дверей ему стоило огромных усилий. Дэнни откинул ее в сторону, заглянул внутрь, и прежде чем успел что-то рассмотреть, был атакован рыжей бестией. Таракан ударил мальчика в грудь и вцепился жвалами в словари и телефонные справочники на его защите. Дэнни закричал, упал на мусор, каким-то образом смог отбросить в сторону мерзкое насекомое, но вместе со своей винтовкой. Быстро поднявшись, он побежал прочь, продолжая кричать изо всех сил, чтобы его спасли. Товарищи быстро примчались ему на помощь. Дэнни спрятался за спину Шарка. Таракан продолжал преследовать его. Голди прицелился. Тишину помойки нарушил выстрел его винтовки, и пуля, пробив хитин таракана, отбросила насекомое в сторону. «Какого черта?» — кричал Шарк сквозь свой противогаз, слегка тряся Дэнни. «Я же сказал быть рядом. Где твоя чертова винтовка?» Мальчик только указал пальцем в сторону мусоровоза. Пока их отряд приближался, из кузова показался целый десяток насекомых, и тараканы без промедления атаковали. Шарк, Голди и Мелисса сделали по несколько выстрелов, сумели поразить большую часть насекомых, оставшихся пришлось добивать прикладами. От вида тянущихся, зеленых внутренностей, испачкавших винтовку Шарка, Мелиссу затошнило, но девочка сдержалась, лишь отвернувшись в сторону. «Ты в порядке?» – спросил Шарк. «Да», – ответила Милли, кивая головой, и поправила свой противогаз. «Просто это чертовски мерзко смотрится». Услышав, как Мелисса ругается, Дэнни весело засмеялся и добавил: «Я бы сказал, это просто чертовски срано смотрится». «Замолчи», — крикнул на него Шарк. «Пока ты верещал, как девчонка, Милли подстрелила пару мразей. Пойди лучше забери свою винтовку». «Окей», — обиженно пробубнил мальчик и послушно вернулся к мусоровозу. «Теперь мы хотя бы знаем, что эти твари тут водятся», — сказал Голди, осматривая окружающие их горы. Их короткая потасовка подняла немало шума, и теперь Гулю казалось, что за ними наблюдают. Но вокруг ничего не шевелилось, только черный дым тлеющей горы продолжал подниматься в небо. Дэнни что-то ворчал, рылся в мусоре в поисках своего оружия. Несмотря на то, что он помнил, где стоял в момент нападения, винтовка вылетела из его рук в сторону и словно спряталась от мальчика, зарывшись в мусор. Отыскав винтовку, Дэнни поддался искушению заглянуть в кузов мусоровоза еще раз. Осторожно, ожидая внезапного нападения вновь, он приоткрыл дверцу, заглянул внутрь и тихонько выругался. «Эй, эй, посмотрите сюда!» — крикнул он своим товарищам. По одному они подходили и, заглядывая внутрь, негативно реагировали. «Какая же мерзость!» — проговорила сквозь зубы Мелисса. «Да ладно, просто тараканьи кладки», — сказал Голди. «Недавно отложенные, их если аккуратно приготовить, ни слова больше», — перебила его девочка. «И дерьмо тут же», — заметил Шарк. «Жрут, гадят, размножаются, все в одном месте. Почти как у тебя дома», — весело заметил Голди, но потом резко замолчал, поняв, что перегибает палку подобной шуткой. «У меня, кажется, появилась идея», — сказал Шарк и залез в кузов мусоровоза. Покопавшись внутри с минуту, он вынес наружу пару яиц. Положив их на твердую поверхность, он приказал остальным вынести их всех. Мелисса наотрез отказалась, заметив, что это очень мерзкая идея, и ее животик не выдержит весь процесс с ее реализацией. Они вынесли все яйца наружу, и Шарк первый раздавил несколько штук, но никакой реакции не последовало. Парни принялись усиленно топтать наполненные биологической жижей мешочки, а в это время Мелисса отбежала подальше, боясь даже глянуть в их сторону, но, по ее словам, ее тошнило даже от самого звука. А вот Дэнни было весело, и он принялся швырять яйца в разные интересные на его взгляд объекты, в том числе и в мусоровоз. Шарк заметил, что Дэнни хреново бросает, и несколько раз показал ему, как нужно. На это уничтожение ушло немало времени. Обувь и брюки охотников были сильно испачканы, содержимым мешочков было выпачкано и все вокруг. Казалось, ребята так сильно увлеклись, что совсем забыли, зачем они это делали. Мелисса стояла в стороне, и уже в который раз повторяла про себя, что ее тошнит. Она совсем не верила, что идея Шарка сработает, ведь считала тараканов глупыми тварями. Но она ошиблась. Девочка не заметила, как одно из насекомых вылезло из мусора рядом с ней. Внезапно оно вцепилось жвалами в ее ногу. Милли запищала больше от омерзения, чем от страха или от боли. Ударив тварь несколько раз прикладом, она быстро побежала к своим. Тараканы начали выползать из разных щелей вокруг и, стрекоча, приближались к вторженцам. Защелкали винтовки, пули врезаясь в цель, разбивали хитин, отсекали лапки, внутренности насекомых разлетались вокруг. «Сюда!» — крикнул Шарк остальным и забрался на кузов мусоровоза, за ним Голди, и вместе они помогли забраться детям. Рот-тараканам было сложнее достать их в подобном месте, не было возможности напасть на людей одновременно со всех сторон, и Шарк успевал отбивать их по одному своей дубиной, пока остальные отстреливались. В какой-то момент тараканов было так много, что отбиваться в ближнем бою пришлось и всем остальным. Местность вокруг мусоровоза словно затопила рыжая волна, и она пыталась поглотить и сам автомобиль, и несчастных людей, что на нем сражались. «Мы не сдадимся!» — внезапно прокричал Дэнни, придавив прикладом винтовки очередное насекомое. «Мы отряд уничтожения, и мы победим!» Остальные не очень-то нуждались в его словах воодушевления, просто сражались за жизнь из последних сил. Ноги и руки каждого из них были не раз укушены, крыша мусоровоза была скользкой от внутренностей, патроны заканчивались. Но в какой-то момент давление тараканов ослабло, и появился он. Огромный рот-таракан, светящийся зеленым светом изнутри. Он забрался на горку мусора и злобно застрекотал в сторону вторженцев. Даже на расстоянии в 50 метров счетчик Шарка предупреждающе затрещал. Повелитель тараканов застрекотал как-то по-особенному, словно командовал своим собратьям атаковать с удвоенной силой. И они вновь усилили давление на людей, не считаясь со своими жизнями. «Дерьмо, он огромный!» — успел крикнуть Шарк между атаками насекомых. Мелисса предпочла не тратить момент на разговоры и, прицелившись, выстрелила. Пуля сверкнула рядом с повелителем этих мерзких тварей, и в сторону отлетела одна из его крупных лапок. Насекомое быстро застрекотало в приступе боли и злобы, и на секунду раздувшись в своем животике, плюнула в сторону людей коричневым сгустком выделения. Дистанция оказалась великоватой, плевок был неметким, и только его часть попала на ногу Голди. Гуль закричал от боли, пытался стереть рукой коричневую дрянь, объясняя с руганью, что оно, сука, жжет. Очистив ногу, Голди, поддавшись злобе, выстрелил в сторону таракана всю обойму, но ни разу не попал, и в то же время спугнул светящегося с открытого места. Тараканий повелитель смешался в толпе своих собратьев и понемногу приближался вместе с ними. Его вновь раздуло, и еще один сгусток опять полетел в сторону людей. Шарк успел пригнуться и пригнуть вниз Мелиссу, но девочка поскользнулась и чуть не упала с крыши мусоровоза. Все было плохо, и дело приближалось к печальному концу. Боеприпасы почти закончились, их силы были на исходе, плевки светящейся твари становились все более меткими. Шарк понимал это, и то, что никаких путей к спасению нет, кроме разве что одного. «Спаси их!» — крикнул он Голди, потом, схватив за плечо, повторил еще раз. Разогнавшись немного, он спрыгнул вниз, давя сапогами тараканов. Без промедления он помчался к светящемуся, не обращая внимания на насекомых, что цеплялись за его руки и ноги. Дважды Шарк чуть не упал, скользя и спотыкаясь на роящихся под ногами существах. Казалось, что светящийся в трепете замер, не ожидая от человека подобного поступка. У него был всего один выстрел, и, раздувшись, он вновь плюнул. У Шарка не было возможности уклониться, и мерзкая жижа выделений светящегося попала ему в грудь. Жгучая боль пронзила тело бывшего рейдера, но Шарк не остановился. Сквозь боль и помутившееся сознание, он замахнулся и ударил. Потом еще раз, и еще, и каждый раз ощущал, как его оружие вонзается во что-то плотное, но одновременно хрупкое. Боль стала такой сильной, что человеческий разум не мог ее вынести, и горы мусора под ногами Шарка словно поглотили его в свою мягкую, но грязную глубину. Мрачные образы быстро сменяли друг друга, пока не обернулись одной картиной, ожившей вокруг него. Шарк узнавал этот страшный вечер. Вокруг в пыли лежали окровавленные, искалеченные тела людей и их перевернутые повозки. Его товарищи, мрачно опустив головы, ходили среди мертвецов, в поисках чего-нибудь ценного. Кракен стоял на коленях немного поодаль, перед ним лежала молодая, красивая девушка, с перерезанным горлом, застывшая в бледной скульптуре смерти. Шарк осмотрел себя, его руки были по локоть в крови, весь он, вся его одежда. Слезы ручьем бежали из глаз, сердце не желало принимать действительность происходящего. Шарк подошел к брату, и чем ближе он подходил, тем темнее становилось вокруг, пока окружающий мир не сменился полной темнотой. Кракен также был с головы до ног в крови, его взор неподвижно замер на теле девушки. Шарк прикоснулся к его плечу, и сквозь слезы и боль сказал: «Этого не может быть, брат, этого не может быть. Как так вышло? Прекрати пускать нюни», — ответил Кракен спокойно. «Ребята увидят, и примут это за слабость. Я не могу», — чуть ли не всхлипывая говорил Шарк. «Как ты так можешь? Я тоже буду пускать нюни, брат, но потом, ночью, когда все будут спать, и буду делать это так тихо, чтобы никто даже не заподозрил». Сквозь боль и горесть, Шарк неожиданно осознал, что все это уже было. Он понял, что это сон, который почему-то казался реальнее настоящей жизни. Сон не развеивался, и, хотя он понимал, что это глупо, все же решил поговорить с братом, словно с живым. «Мы так ошиблись, Кракен», — сказал он, и внезапно брат посмотрел на него, взором полным жизни и осознанности. «С этого момента мы изменились. Черная пустота поглотила нас». «Я знаю, брат», — ответил Кракен, и вновь отвернулся к телу девушки. «Тогда, я умер здесь, и что бы ни делал, как бы ни убегал, я все время возвращался сюда. И теперь я здесь, навсегда, и буду умирать вновь и вновь вместе с ней. А ты уходи, Питер, и сделай что-нибудь хорошее, чтобы Рэйчел не было стыдно за нас обоих». Шарк хотел сказать еще что-то, но собранность сна пошатнулась, замелькали образы, кто-то улыбался, словно солнце. Его сознание залил свет облегчения и счастья, обернувшийся совсем реальным светом жаркого солнца пустоши и хлопками по его щекам. «Чё, очнулся?» – прохрипел знакомый голос. «Ты слышишь меня?» – спросил он и добавил пару пощечин. Разозлившись, Шарк откинул в сторону будившего его. Понемногу зрение восстанавливалось, в груди все еще болело, но уже не так сильно. Военный панцирь лежал рядом, заметно обожженный этой странной биологической кислотой. Голди и дети были рядом, без противогазов, и они уже не были среди гор мусора, но на приличном от помойки расстоянии. «Вот тебе и спасибо», — проговорил обиженно Голди. «Прости», — выдавил из себя Шарк, болезненно потирая грудь. «Я тогда еще не пришел в себя». «Да все хорошо», — ответил Голди и хихикнул. «Это и была знаменитая атака Берсерка, в каком-то роде», — невнятно ответил бывший рейдер. «У Голди был стимулятор», — радостно сказала Мелисса. «Он не пожалел для тебя». Шарк ничего не ответил, но как-то одобрительно посмотрел на Гуля, отчего Голди даже засмущался. «Могло и не помочь», — сказал Гуль. «Повезло тебе, Шарк, что большая часть плевка попала на броню». «А светлячок?» — спросил Шарк. «Ты его размазал», — радостно ответил Дэнни. «Круто так, его и целую кучку тараканов. А потом они начали разбегаться», — добавила Мелисса. «И мы вытянули тебя оттуда. О боже, я думала, что нам конец, а я знал, что мы их сделаем», — радовался Дэнни. «Видели, как я одним выстрелом сразу двоих?» Пока Шарк набирался сил, а его раны ускоренно заживали, победивший могучего противника отряд уничтожения радостно делился впечатлениями. Смеялся и Шарк, как один из них. Впервые за много лет он почувствовал себя нормальным человеком, способным жить с другими нормальными людьми. Ну, почти что нормальными. По его же мнению, после всего зла, что он совершил своими руками, счастье могло быть только короткими вспышками в его жизни, и только для того, чтобы сделать тягости еще более мучительными. Именно в этот момент, Когда они дружно шутили и смеялись, радовались этой великой победе, Шарк впервые задумался над тем, к чему приведет эта поистине длинная дорога, которую они прошли вместе, изменив свои судьбы, а быть может и не только свои. Но он знал это, знал с самого начала, беря в свои руки ответственность за юных крысят. Просто с каждым днем, который они провели вместе, будущее становилось еще больнее для бывшего рейдера. Дети и Шарк пошли вперед, а бедному Голди пришлось тащить одному слишком радиоактивную тушу светлячка. Пока их отряд добирался обратно к Бизар-Сити, наступила ночь, и тело мертвого повелителя Рот-Тараканов засияло в темноте. Толпа гулей-зевак собралась задолго до того, как они вошли в поселение. Они шептались, кто-то благодарил бывшего рейдера и детей, кто-то все равно кричал ему гадости, многие обсуждали ужасный внешний вид охотников, который подтверждал, что эта победа была нелегкой. Радовался и Торвальд, преисполненный положительными эмоциями, он случайно проболтался, что со своими людьми несколько раз пытался поймать усатую тварь, но все их попытки провалились. В тот вечер в Бизар-Сити была вечеринка в честь этой славной победы, пожалуй, самая странная из всех вечеринок, что в своей жизни испытали Шарк и его юные спутники. Гули выстроили в круг несколько десятков столов, самого разного происхождения, и начали попойку, подкрепленную различными блюдами из тараканьего мяса. Потом начался концерт. Вначале некоторые гули пели веселые песни, потом другие играли, был среди них и Голди. Потом выступали рассказчики историй, и даже жонглеры. Милли и Дэнни также немного пили жуткий местный самогон, а потому вторую половину праздника помнили плохо, впервые в жизни сильно напившись. Но было весело, по словам Мелиссы, почти как дома. Над ее словами задумался Шарк, ведь Голди и некоторые из гулев были во многом правы. Теперь он был изгоем, и, быть может, его место и вправду было здесь. Но нужно было довести детей домой, а потому окончательное решение Шарк решил принять позже. Несмотря на колоссальное количество потраченных на вечеринку ресурсов, Торвальд сдержал обещание и выделил храбрым гостям вдоволь припасов, хотя и в одну сторону. Голди так не хотел расставаться с новыми друзьями, что вызвался отправиться с ними. Наконец-то их ждала прямая дорога, строго на северо-восток, без петляния и побегов, без неизвестности и недостатка воды и пищи, без страшных и странных мест, ужасных чудищ, чудных роботов и таинственных извращенцев. Все располагало к легкому и счастливому пути, погода, отсутствие опасных угроз и, что самое главное, хорошее настроение. Дружеские беседы, истории, разделенные мысли и мечты словно сократили вдвое дистанцию, которую предстояло им пройти. Эта длинная дорога подходила к концу, но чем ближе они приближались к форту, тем молчаливее и угрюмее становился Шарк. Чистое небо обещало хорошую погоду, поэтому грядущую ночь они решили провести на втором этаже дома, крыша которого съехала в сторону. Они развели огонь, доедали остатки вяленой крысятины, любовались небом и звездами. Дети весело общались, предвкушая скорое возвращение домой. Дэнни иногда вспоминал, что у него дома не совсем все и сладко, но Мелисса обещала ему, что мальчик сможет гостить в форте столько, сколько пожелает, а возможно даже сможет жить у них. Милли фантазировала, что в будущем они смогут жить все вместе, ну или, по крайней мере, ее народ сможет помочь народу придорожного. Она не понимала, насколько это более сложный вопрос, но вместе с Дэнни искренне верила, что теперь они смогут многое изменить, вместе с помощью Шарка и даже Голди. Ужин был скудноватым, но Мелисса уверяла остальных, что как только они доберутся домой, их ждет праздничный ужин. Ее рассказы о том, какие вкуснятины у них бывают, вызывали восхищение у Дэнни. Девочка обещала им многое показать, многому научить, и все в таком духе. Дэнни радовался, Голди добродушно хихикал, бросая пронзительные взгляды на молчащего Шарка. Дети проснулись задолго до рассвета, и быстро собравшись, они двинулись в дорогу с такой бодростью, словно не было тех тяжелых недель за их спинами. Голди продолжал рассказывать истории о прошлом, легенды и истории пустоши, Милли делилась своими историями, а Дэнни оставалось только удивляться всякому, о чем он еще пока не слышал. Шарк говорил редко и мало, и как-то по-особенному смотрел на детишек, с несвойственным его характеру теплом. К полудню дом Мелиссы показался вдалеке. «Вот он, мой дом, мы дома, Шарк», — сказала она радостно, по очереди всех обнимая. Последний час пути даже болтливый Голди практически молчал. Дети тяжело дышали от усталости, практически бежали, спотыкались и со смехом продолжали идти. Вскоре дозорные поселения крепости заметили их приближение. Милли начала махать обеими руками еще издалека, в надежде, что те ее узнают. И они узнали. Через пару минут ворота поселения распахнулись, и какой-то мужчина буквально бежал к ним, а отряд вооруженных людей с трудом за ним поспевал. Мелисса замерла, боялась сама себе дать надежду, но лысую голову своего отца смогла бы узнать и на расстоянии в несколько километров. Девочка сорвалась с места и побежала ему навстречу. Через несколько минут они столкнулись друг с другом и сжались в крепких объятиях. Гарри рыдал, прижимая дочь к себе с такой силой, словно боялся, что она вот-вот растворится как видение. Милли плакала, постоянно повторяя: «Папочка, ты жив, папа, ты жив». Похоже, и хотел сказать и Гарри, но был не в силах вымолвить и слова. Он упал на колени, прижимая дочь еще крепче. Понемногу остальные приближались к ним: Шарк, Голди и Денни, бойцы поселения, впереди которых бежала рыжеволосая женщина в домашней одежде. Она также упала на колени рядом с Гарри и Мелиссой и, захлебываясь слезами, обняла их обоих. «Мама, мамочка», — сквозь слезы повторяла Мелисса, — «я вас так люблю, я так сильно скучала по вам». Гарри, все еще стоя на коленях, испуганно вытаращивался то на свою дочь, то на Шарка и других ее спутников. Одежда девочки износилась до неузнаваемости, он никак не мог понять, что произошло. «Ты в порядке?» — смог выговорить он, с опаской поглядывая на Рейдера и свою дочь. «Да, все хорошо», — захлебываясь от эмоций, отвечала девочка. «Пап, это Деннис. Тогда на складе, если бы не он, я бы погибла. Мы вместе выживали, а потом нас спас Шарк. Он дрался с бывшими товарищами, чтобы защитить нас. А это Голди. Он хотел украсть у нас еду, а потом он помог нам. Без него мы бы не добрались сюда. Пап, если бы не Шарк, мы бы никогда не вернулись домой». Гарри, продолжая обнимать дочь и жену, с глазами полными удивления и неверия таращился на бывшего рейдера. Остальные жители форта также смотрели на него, не в силах поверить в то, что все это правда. «Похоже, вашей дочери будет что рассказать, мистер», — заметил Голди. «В такой большой компании нормалов он чувствовал себя очень неловко. Но я могу подтвердить, если вы, конечно, станете слушать Гуля. Шарк действительно не жалел себя, чтобы помочь ребятишкам». «Как тебя зовут, мальчик?» – спросил Гарри у Денни, и тот, немного нервничая, ответил: «Ты же из придорожных, так? Мне так неловко за все, так глупо вышло, мы столько потеряли по глупости. Спасибо вам всем», – сказал он, взглядом выделив всех троих. «Пойдемте», – радостно говорила Мелисса, – «нам нужно столько рассказать, мы через столько прошли. Пап, мам, можно мы устроим сегодня праздник, пожалуйста, Денни?» – сказал Гарри и потрепал мальчонку за плечо. «Ты можешь остаться у нас, сколько пожелаешь. Теперь ты навсегда наш друг. В будущем, возможно, мы сможем что-то изменить». Потом Гарри долго смотрел на Шарка, на своих людей, и все еще не вставая с колен, и не отпуская свою дочь, сказал: «Я никогда не смогу отблагодарить тебя достойно, Шарк. Проси все, что пожелаешь. Мне ничего не нужно, Гарри. Я делал это не ради наград», — ответил Шарк, и улыбнулся Мелиссе и Денни. «Нет», — проговорила Милли, разжимая объятия с родителями и смотря то на отца, то на Шарка. «Нет, пожалуйста, вы не можете так, он спас нас, он почти умер, чтобы спасти нас, Шарк», — промямлил Денни, еще не совсем понимая, о чем идет речь, но догадываясь. «Все хорошо, милая», — ответил Шарк, его интонация совсем изменилась, словно не было и тени суровости в сердце Рейдера. «Так и должно было быть, Милли, они не могут принять меня, не после всего, что было, но ты изменился», — крикнула Милли, и из ее глаз потекли слезы горечи. «Пап, он изменился, он больше не такой, это так, сэр, я клянусь», — добавил Денни. «Он уже совсем не злой, он теперь хороший и помогает другим. Нельзя так просто избавиться от прошлого», — с горечью сказал Гарри, все же ощущая себя виноватым. «Я знаю это на своем горьком опыте. Нет, нет, нет, нет», плакала Милли и сжала Шарка в объятиях. «Ты спас нас, ты спас нас, ты теперь часть семьи». Денни также заплакал и обнял их обоих. «Мы же теперь должны быть вместе», — промямлил он сквозь слезы. Шарк отвел в сторону взгляд, но не дал воли эмоциям, после чего обнял обоих детишек, а когда отпустил, сказал, я никогда не забуду нашего приключения, крысята, и вас не забуду, веселых, счастливых и пескливых. Шарк улыбался, погладил девочку по волосам и сказал, все хорошо, Милли, у тебя доброе сердце, и пусть оно всегда останется таким, милая, ты сильная, и сможешь помочь многим в этом мире. Потом Шарк потрепал Дэнни по волосам и сказал, а ты утри сопли, вонючка, иначе Мелисса никогда не выйдет за тебя замуж. Это не смешно, сказали дети, практически одновременно, вытирая носы и глаза. Когда настал момент молчания, Голди сказал, что он и не рассчитывал на какие-либо награды, и даже не собирался проситься жить с ними, ведь его ждали дома. Но, несмотря на отказ Шарка, по мнению Гуля, было бы неплохо дать тому хотя бы припасов в дорогу. Гарри не собирался отпускать бывшего рейдера без благодарности. Все вместе они вернулись в форт, где Шарку и Голди набили рюкзаки провизией, боеприпасами, выдали оружие, различные редкости и ценности. Гарри сказал, что Мелисса вся его жизнь, и пообещал Шарку, что если тому будет нужна помощь, он может обратиться к ним. Также он пообещал Голди, что в будущем они смогут установить торговые связи и строгий мир между гулями и его людьми. Расставание было тяжелым. Мелисса не прекращала плакать, Дэнни также периодически поддавался слезам. Когда Шарк и Голди уходили, дети и бывший рейдер обнялись в последний раз. «Берегите себя», — говорили им дети, предлагали встретиться позже на нейтральной территории, и Шарк обещал, что может как-то позже. На все вопросы, куда он теперь отправится, Шарк отвечал, что пока не знает и сам, но, скорее всего, туда, где не помешают крепкие руки. Большая часть жителей форта с удивлением на глазах провожали странных гостей в этот странный, но счастливый день. Уходя, Шарк долго не оборачивался, но в конце концов не выдержал и помахал своим бывшим подопечным рукой. В этот день жители форта устроили праздник, но Милли и Дэнни совсем не было радостно. Позже, когда горечь расставания прошла, мальчик удивился многим вещам в этом поселении. Судьба связала Дэнни и Мелиссу крепкими узами, и в будущем их действия и решения изменили судьбы многих других к лучшему. Голди и Шарк отправились на юг, армейские рюкзаки, набитые добром, были для них нелегкой ношей. Гуль не спрашивал у Шарка, куда они идут, но в данный момент им было практически по пути. Первые пару часов оба молчали. Шарк был грустным, словно опустошенным, а Голди совсем не мог придумать, даже с чего начать их разговор. Отсутствие детей рядом с ними казалось обоим чем-то странным и даже неестественным. Жизнь Шарка, обретшая новый цвет и смысл, за последнее время, вдруг вновь стала пустой, лишенной цели. С момента расставания с крысятами, ее реалии, все события и последствия, весь мрак и пустота, легли на его плечи. Но он более не собирался идти на поводу у жестокой судьбы, на поводу собственных слабостей. Теперь Шарк видел их, и был готов бороться не старыми методами, но новыми. Не привносить в этот мир еще больше боли, страдая от собственной, но быть сильным, и перебарывать мрак силой собственной воли и положительными мыслями. Шарк заговорил первым, во время привала. Он попросил у Гуля прощения за все то зло, что успел причинить ему. Голди так удивился этому, растерялся, и первое время не мог ничего ответить. Потом они разговорились, словно старые знакомые, много шутили, и даже сумели найти общие темы для разговоров. Шарк оказался не меньшим любителем истории о прошлом, чем их бывшие, юные спутники. Общие темы нашлись и среди философии, психологии человеческой личности, прошлого и теперешнего мироустройства. Большое внимание они уделили теме взаимоотношений между нормалами и гулями. Оба имели немного свою точку зрения, оба заставляли друг друга задуматься над такими вещами, о которых сами не догадывались, оба просвещали друг друга. Казалось, что теперь, после всех их рассуждений и дебатов, мир должен был измениться сам по себе, гармонизироваться под новые понимания этих двух индивидов. Они общались так до самой ночи, и долго не могли уснуть, продолжая свои рассуждения, глядя на звездную бесконечность у себя над головами. Начало следующего дня не стало исключением, хотя споры уже не были столь активными, как в предыдущий день. Далее на юг на их пути оказалась зона смерти. Зараженная радиацией местность, подвергшаяся удару сразу нескольких ядерных бомб или ракет. В ней мало что могло уцелеть, почти все было обращено в пепел, среди которого скапливались светящиеся зеленым лужи воды. Счетчик Шарка затрещал на расстоянии в десяток километров от края самой местности. Он проглотил две таблетки Радха, и они решили обойти зону как можно восточнее. Голди частенько повторял с наслаждением: «Ох, каким же сладким ветерком повеяло, когда порывы приходили со стороны того места». Незадолго до обеда, когда зона смерти осталась в десятке километров позади, им встретился покинутый лагерь военных. Спаленные наблюдательные вышки окружали его, как и осколки забора из колючей проволоки. Сгоревшие грузовики, бронемашины, несколько танков, остатки палаток и пары деревянных домов, скелеты в обрывках формы. Все полезное, что представляло хоть какую-то ценность, из этого места давно вынесли, но Шарк предложил пройтись сквозь давным-давно покинутый лагерь, влекомый любопытством. Гули человек взяли в руки новые винтовки и не спеша прохаживались мимо остатков прошлого. «Интересно», — сказал Шарк, оглядывая все вокруг, — «как сложилась их судьба? Они погибли во время бомбардировки, или потом? Как они боролись, и с чем им предстояло столкнуться? Как они погибали, как покидали это место, пока оно окончательно не опустело? Можешь поверить, что им было не сладко», — ответил Гуль задумчиво. «Я первое время выживал в канализации. В нашей группе были военные, если бы не они, думаю, нам бы был конец». Голди перевернул ногой большую железяку, наполовину вросшую в землю, после чего залез под танк, потом на него. «Зачем было все это строить?» — спросил он не то у Шарка, не то у самой судьбы. «Ведь оно даже не понадобилось. Теперь ржавеет, и будет ржаветь еще сотни лет. Уже не будет никого из нас, даже таких уродцев, вроде меня. Иногда и сам удивляюсь, как смог выжить. Я ведь никогда не был таким крепышом, как ты. Знаешь, я всегда был таким невысоким, щупленьким музыкантом. Странно это, ты сильнее, чем думаешь», — сказал Шарк, совсем не подбадривая Гуля, но искренне выразив свою точку зрения. Шарк осторожно расспрашивал его о прошлом, о том, как Голди выживал первое время, как боролся с трудностями изменившегося мира. Вначале 2 года под землей, потом снаружи, потом с одичавшими бандами других выживших, которые за банку консервы были готовы убить десяток человек, или и самих этих людей, пустить на консервы. Голди рассказал о том, как начал изменяться, что чувствовал тогда и каково ему теперь. После всех этих рассказов, бывший рейдер по какой-то причине ощутил себя мальчишкой по сравнению с ним, и одновременно проникся к Голди новым чувством сострадания. Когда пара спутников выходила из территории покинутого лагеря, Шарк уловил движение среди кустов травы, раздались выстрелы, пуля неизвестного нападавшего ударила прямо в нагрудную пластину его брони. Шарк упал на землю, скорчился от боли, и Голди пришлось помогать ему отползти в укрытие. Рейдер быстро пришел в себя. Пуля была некачественной, а его броня способная выдержать и не такие. Когда внезапная боль от удара прошла, Шарк разозлился и, крича угрозы вперемешку с проклятиями, принялся стрелять в ответ, укрываясь за выступающими вперед катками танка. «Давай, Голди, стреляй, стреляй!» — кричал он Гулю, пока тот прижимался спиной к стальному чудовищу прошлого. Перебарывая свой страх, Гуль осторожно высунулся, сделал несколько выстрелов, спрятался вновь. Нападающие, похоже, были местными ребятами, их было не более 8 человек, но они были опасны. Их одежда состояла из сшитых между собой обрывков военной униформы, в качестве защиты служили осколки армейской брони и стальные детали, самодельные шлемы, маски, противогазы. В вооружении преобладало оружие кустарного производства, медленное и ненадежное. Было что-то армейское и в их тактике. Их пули били по танку, рикошетировали, а после нескольких минут безрезультатной перестрелки, банда двинулась в атаку, обходя незваных гостей с 2 сторон. «Обходит! Шарк обходит!» — кричал Голди, с трудом перезаряжая свою винтовку дрожащими руками. Шарку удалось подстрелить одного из них, Голди, зажав спусковой крючок, поливал очередью и молился, на время задержав атаку с другой стороны. Но еще минута, и противники вскоре обошли бы их со стороны. «Кидай гранаты! Гранаты кидай!» — кричал Шарк Гулю, вспомнив о подарке фортеров. Не сразу, Голди сообразил, о чем речь, сбросил свой рюкзак и метнул 3 гранаты в сторону наступающих. Послышались крики среди местных бандитов, и они отступили, хотя ни одна из гранат не взорвалась. Воспользовавшись моментом их замешательства, Шарк, схватив Голди за руку, побежал прочь. Они убегали на восток, и, несмотря на тяжесть своих рюкзаков, не останавливались с полчаса, пока обессиленные не упали на землю. Немного отдышавшись, Шарк сказал: «Повезло нам, что они испугались. Не повезло, что гранаты не взорвались. Наверное, у них там, на складе, уже все гниет. А ты метко бросал их, Голди. Видимо, твои спортивные игры в детстве дали результат». «Да, бейсбол. Отличная была игра», — с трудом отвечал Гуль, все еще тяжело дыша. «Если бы рванули, наверняка кого-то бы накрыло. И как ты только успел за пару секунд кинуть все три, кольцо сорвать, прицелиться? Ты, наверное, был чемпионом в этом базаболе». «Кольца?» — спросил Голди. «Блядь, я совсем про них забыл». Первые 10 секунд они оба молчали, потом Шарк начал смеяться, и с каждой секундой все сильнее. Засмеялся и Голди, они оба легли на землю, и смеялись до самых слез несколько минут. «Хотел бы я посмотреть на их ебаные лица», — сказал Шарк сквозь смех, — «когда они найдут эти сраные гранаты с кольцами». После, истощенные весельем, они решили перекусить, осторожно поглядывая в сторону покинутого лагеря, и продолжили двигаться на юг, весело общаясь и рассуждая на тему происшедшего. Вечером они приблизились к небольшому комплексу из нескольких невысоких зданий. Это место было посвящено истории какого-то чудака из прошлого, о котором ничего не знал даже Голди. В честь него тут даже стояла статуя с отбитой рукой, и все это место служило ориентиром для немногих путешественников западного запустения. Голди и Шарк остановились одновременно, словно по команде, взглянули друг другу в лицо, долго молчали. «Наверное, это бесполезно», — начал Голди, поглядывая на запад, — «пытаться уговорить тебя пойти со мной. Не обещаю, что тебе всегда будет уютно, но думаю, там». И Гуль указал взглядом на восток: «Тебя не ждет ничего хорошего, Шарк, а без Руси час не помешает такой крепыш, вроде тебя, пусть и не всеми любимый». «Возможно, однажды, Голди», — ответил рейдер, и грустно улыбнулся. «Не знаю, но пока что, мне кажется, мой путь там. Я знаю, как на меня будут смотреть, и что будут думать. И на все это есть причины». «Куда отправишься? Есть какие-то планы?» «Не знаю. Пока в Саапвиль, а дальше на север, может, в Дримленд». «Саапвиль. Еще та помойная яма», — сказал Голди и хрипло засмеялся. «Ну, ладно тогда». Гуль протянул Шарку руку. Рукопожатие естественным порывом обернулось объятием и похлопыванием по плечу. «Береги себя, и если нужно будет где отдохнуть, заходи к нам». «До встречи, Шарк». «До встречи, Голди». «Ты тоже береги себя. И поменяйте наконец-то меню, кухня у вас просто отвратительная». Оба товарища засмеялись, Голди подтвердил, что это так, и они ушли каждый в свою сторону. Больше они никогда не встретились вновь. Глава 2. Саапвилл и Блюз, или не здесь и не так. Ферма семейства Шерманов была построена после войны, пару десятков лет назад. Здания были сколочены из досок и листового металла, но на основании прочного каркаса из деревянных балок. Стены зданий были аккуратно подогнаны друг под друга, и несколько жилых домов были даже покрашены, хотя и разноцветными полосами, от нехватки краски. Территория была ограждена забором из колючей проволоки, огород и стойла для 4 браминов были ухоженными. На ветру скрипела ветряная мельница, несколько псов сторожило это место. Семейство насчитывало 14 человек, у них было кое-какое оружие, и до недавнего времени протекция башенных, которая порой была также в тягость, как и засуха, или радбуря, или кучка мутантов, пытающиеся влезть в стойло их браминов среди ночи. Но они выживали, их семейство крепло, понемногу рос достаток, и кроме трудностей в их жизнях имели место и радости, иногда даже счастье. Двое маленьких членов семейства, девочка и мальчик в поношенных одежонках, играли немного поодаль от своего дома. Это была игра в догонялки, и когда один из ребятишек догонял второго, после прикосновения рукой роли менялись. Был вечер, со стороны океана дул прохладный ветерок, волоча по земле несколько сухих листочков и пару клочков бумаги. Неожиданно дети прервали игру, заметив приближающегося незнакомца. Это был бородатый старик в каких-то обносках, и он заметно прихрамывал, опираясь на посох в левой руке. Воспитанные в хорошей семье, малыши набрали в кувшин воды и ожидали старика возле своих ворот, чтобы напоить старого путника. Детишки хихикали, споря между собой, кто же этот путник. Но вскоре смех затих, и по мере приближения незнакомца, малыши все больше пугались. Вначале они подумали, что старик болен, но, когда тот подошел совсем близко, стало ясно, что все намного хуже. Тело незнакомца было изувечено, разорвано во многих местах, из других торчали железяки и трубочки, местами вместо живой плоти виднелся померкший металл. От старика очень воняло, прихрамывая, он подошел ближе к детям и улыбнулся. «Добрые, невинные сердца», — проговорил старик, погладив вначале девочку, потом мальчишку по волосам изувеченной, правой рукой. Испуганные, детишки замерли, и вскоре девочка уронила кувшин из своих трясущихся рук. «Но не бойтесь», — говорил старик добродушно, — «вы исправитесь, мир научит вас истине, пожалуйста», — сквозь слезы проговорила девочка. «Не делайте нам больно, боль — лишь один из уроков этого мира», — сказал старик, и добродушно улыбнулся. «С него начинается очищение, и урок этот неизбежен». Старик, улыбаясь, погладил мальчишку по щеке и, схватив за левую руку, резко поднял в воздух, скрипя своими металлическими костями. Рука мальчика громко хрустнула, и он закричал от боли, заливаясь слезами. Девочка тут же убежала, но взрослые и ее старшие братцы уже бежали на помощь, вооруженные старыми ружьями и охотничьими винтовками. Они прицелились, и отец семейства прокричал: «Отпусти его! Отпусти, и будешь жить. Мое предназначение — погибнуть», — пропел старик, словно священник. «И я не собирался его убивать. Он лишь должен был усвоить урок. Мы здесь, чтобы страдать. И в этом мире нет места для счастья. И только так можно очиститься». Старик откинул мальчика в сторону и начал приближаться к остальным. Вооруженные члены семьи открыли огонь. Пули попадали в старика, но он даже не вздрагивал и продолжал идти. Его плоть повреждалась, но металлические части тела отражали все пули и картечь. Молодые члены семьи принялись убегать, поддавшись страху. Отец семейства старался перезарядить свою винтовку, но руки предательски дрожали. Старик перекинул свой посох в правую руку, его левая рука резко вытянулась на метр и обхватила голову мистера Шермана. Рука была почти вся металлическая, лишь местами прикрыта плотью и сухожилиями. Старик сжал руку, и голова Шермана лопнула, словно переспелый фрукт, мозг и кровь брызнули во все стороны. «Нет, отец!» — прокричал старший сын Шермана, и выстрелил в старика из обоих стволов ружья, но все так же без особых результатов. «Очистись!» — улыбаясь, пропел старик, приближаясь к парню, и пробил ему посохом живот. Парень закричал, потом еще сильнее, когда старик выдернул посох обратно вместе с его кишками. Парень дергался в конвульсиях на земле. В это время старик гладил его голову правой рукой и приговаривал: «Все хорошо, теперь ты обрел урок, возрадуйся же». Дети, женщины и старики семейства убегали в пустошь, бросив свой дом и все имущество. «Куда же вы, глупые?» — кричал им старик. «Вы уже получили свой урок, и проповедь жнеца окончена». И он разочарованно покачал головой. «Неблагодарные». Старик подошел к телу мистера Шермана и, оторвав механической рукой часть плоти с его груди, приложил к тому месту, где выстрелом оторвала часть его собственной. «Неблагодарные», — разочарованно проговорил он, отрывая следующий кусок. Следующий день, после того, как путники сожгли тело Чубы, был тяжелым. Рейнджер ничего не говорил и омраченный молчал. Остальные тоже редко перекидывались словами, были подавлены и грустны. Позорное изгнание из Литл-Сити оставило неизгладимую, болезненную рану. Казалось, что вся эта гнетущая атмосфера могла бы развалить их отряд, и приближался вопрос, что делать теперь. Ночью, во время привала у костра, всего этого давления не выдержала Люси и, расплакавшись, сказала: «Простите, это я во всем виновата, я не хотела, я даже крикнуть не успела». Ее спутники какое-то время молчали, но потом ей ответила Лесси, высказав мнение остальных: «Эй, даже не думай винить себя, ты точно ни в чем не виновата, поняла?» Генрих взглядом подал знак Билли. Слезы девушки наконец-то вывели Рейнджера из ступора, и он вспомнил о том, что и другим его спутникам сейчас тяжело. Билл достал из рюкзака покрывало, укрыл им Люси, и, подсев рядом, осторожно обнял. Нежное объятие успокаивало девушку, и она, все еще всхлипывая, прижалась к его плечу. «Это из-за меня», — продолжала тихонько причитать она. «Прости меня, я любила Чубу». «Перестань, глупенькая», — прошептал ей Рейнджер. «Здесь нет твоей вины. Чуба был храбрым. Он бы, не задумываясь, пожертвовал собой, чтобы спасти нас». Вскоре Люси успокоилась, ее слезы и прилив заботы со стороны товарищей, все это развеяло гнетущую атмосферу. «Мы идти на север?» — спросил Гартун. «Я полагаю», — ответил Рейнджер, — «что наш план не меняется. Пришлось покинуть Литл Сити немного внезапно. Мы споткнулись, но не упали. И это главное. Главное, чтобы мы были вместе. Угрюмо проговорил Бетон, неподвижно смотря на огонь. С припасами у нас очень плохо, сказал Генрих. Есть только немного того, что мы подготовили заранее, но этого не хватит даже на неделю. В Дрим нам топать минимум 2-3, сказала Лесси. И это если нас ничто не задержит. Но только там мы сможем выручить за весь товар по максимуму. Так, что хватит каждому и надолго. Если Билли будет искать свою хрень, то дальше мне с ним по пути. Бетон и Гартун заявили, что они с Рейнджером до конца. Гарти по причине верной службы, Бетон, чем ему заняться не представлял, да и не совсем мог. Генрих также не видел особого смысла в своей жизни и решил, что цель собрать такую вещь как Кризалис вполне достойна, и он считает чуть ли не подвигом участие в этом. Люси сказала как Генрих, хотя правда была немного иной. Девушка боялась даже представить себе, как она возвращается домой, чтобы навсегда осесть, и только вспоминать то, что было. Теперь ей, как и Лесси, была нужна дорога и новые события, чтобы не просто вспоминать, но чувствовать. Представить свое расставание с Билли, и то, что они больше никогда не увидятся, пугало ее еще больше. «Ты потерять верный друг», — сказал Гартун, обращаясь к Рейнджеру. «Но клянусь бесконечным циклом, сегодня ты навсегда обретать другой». И Гарти поклонился головой. На его слова Лесси тихонько пробормотала, что и ума у него не больше, чем у предыдущего. Билли, казалось, не совсем был этому рад, пытался робко отговорить и Гарти, и Генриха, и особенно Люси, но сплоченные духом единства, его друзья были непреклонны. «Охота и собирательство нас не прокормит, как следует», — сказал Билли, окончательно сдавшись со своими попытками. «Ты что-то говорил о других поселениях?» — спросил он у блондинки. «Да, и не одно. Несколько из них практически по пути. Хотя это, конечно, смотря какой дорогой мы пойдем. В общем, это сложно. А теперь еще сложнее. Мы справимся», — уверенно сказал Генрих. «Мы должны. Рейнджер Билл знает, как нужно», — отчеканил Бетон. «Надеюсь, Конти», — сказала блондинка, сократив прозвище здоровяка. «Ближайшие к нам — Саапвилль. Небольшое, не самое приятное, но там можно будет выторговать пищу, обычно. И если после разрушения башни, никакие психи не уничтожили его, а дальше посмотрим». Утром их настроение улучшилось. Путники вспоминали деньки, проведенные в Литл-Сити, разные события, вкусную пищу, отличное пиво. Продвигались неспешно, периодически они отделялись парами, для поиска чего-то съедобного вокруг. Когда желание изъявили Генрих и Люси, не обошлось без опасности. Им встретилось промышленное здание, рядом с которым гнили под дождем и солнцем множественные грузовые автомобили. Крыша здания провалилась внутрь, и путники не рискнули осматривать его. С западной стороны из-под земли торчала разорванная, толстая труба. Похоже, из нее долгое время большим потоком вырывалась вода, размыв, таким образом, глубокое и широкое ущелье. В ложбине все еще стояла вода, гнили деревья, металлолом, части мебели и различное оборудование. Во время жаркого палящего солнца, в этом месте очень воняло гнилью и болотом. Поначалу, они не хотели задерживаться здесь, но Люси заметила большие грибные полянки на склонах этого ущелья. Это были съедобные грибы, и Генрих с девушкой, обрадованные столь ценной находкой, принялись собирать их. «Обожаю грибную подливу, с острыми специями», — радостно рассказывала Люси, жадно собирала добычу, рассказывая Генриху о том, как давно она не ела грибов, которые очень любила. Бывший житель убежища делился с девушкой тайнами гидропоники, хотя Люси никак не могла поверить, что растения можно выращивать не в земле, а в пластиковых коробочках, в которых подают воду и питательные вещества. Люси утверждала, что такая пища должна быть совершенно безвкусной, пусть даже урожаи были и впечатляющими, и наверняка превращала человека в дикого гуля. Генрих посмеивался над ее теориями, но девушка закрепляла их историей про убежище, где-то далеко на северо-востоке. Когда мародеры отыскали его, то думали, что нарыли золотую жилу. Но когда вскрыли, оно оказалось набито дикими гулями так сильно, что существа смели и мародеров, и вооруженных людей, которые были с ними. Замечание Генриха о том, что, возможно, попросту произошла утечка в реакторе, Люси предпочла не заметить. Но спорить долго не пришлось, так как девушка заметила нечто иное. Что-то двигалось, под ветками и сухими листьями, у самой болотистой воды. Поначалу, Люси подумала, что это большая змея, но реальность оказалась еще более страшной и омерзительной для нее. Существо было около 2 метров в длину, худое тельце бежевого цвета, со множеством маленьких лапок по краям. У насекомого было много глаз, а пасть была подобна шипастой пропасти, с 4 закрученными клыками. Насекомое быстро приблизилось, подняло на 1 метр переднюю часть туловища и запищало на Люси своей ядовитой пастью. Было в его движениях что-то тошнотворное и омерзительное, отчего девушка первое время словно застыла, а потом, как маленькая девчонка, испуганно запищала. Генрих схватился за свою винтовку, уронил в грязь, прибежал к Люси, и несколько мгновений сам не мог понять, что видит. Насекомое приблизилось еще, и оцепеняющее омерзение Люси было переборото страхом за собственную жизнь. Она выхватила свой револьвер, принялась стрелять, выпустив последнюю пулю прямо в шипастую пасть. Панцирь насекомого обладал неплохой крепостью, но, войдя сквозь челюсти, пуля мгновенно его умертвила. «Сзади!» — крикнула Люси, вставая с сырой земли и заряжая пистолет. Удивленный Генрих быстро осмотрелся. 3 существ уже окружали его. Одно насекомое приблизилось так близко, что успело наброситься на ногу жителя убежища. Генрих отскочил назад, зажав курок, и его винтовка застрочила в автоматическом режиме. Пули ударялись во влажную землю, попадали в насекомое, но попасть или убить его было непросто. Генрих выстрелял всю обойму, но мерзкое создание вновь рывком попыталось укусить его за ногу. Генрих не успел отпрыгнуть. Металлические пластины его бронированного сапога сдержали удар, хотя и осталась вмятина. Насекомые были быстры, но сбежать от них было возможно. Проблема была в том, что вскоре оба путника обнаружили, что они были окружены этими существами. Люси с Генрихом отстреливались, перезаряжались и вновь отстреливались, но мерзкие насекомые сжимали кольцо вокруг них. Они прижались спинами друг к другу. «Генрих, они везде!» – испуганно проговорила Люси, перезаряжая винтовку и представляя, как же омерзительно будет эта смерть, и вероятнее всего не быстро. Но послышалась тяжелая поступь, и сверху показался бетон. Его громкий, боевой крик привлек к нему внимание большей части жуков. Орудуя огромной веткой, вместо дубины, Канти принялся раскидывать многоножек, оглушенных, топтать ногами. Через мгновение за ним показались Гартун и Рейнджер. Дикарь принялся разить существ холодным оружием, в то время как Билл обстреливал их короткими очередями. Через несколько минут все закончилось. Некоторые из раненых многоножек успели скрыться в кучах мусора и под водой, но несколько десятков тушек, скрюченные и искалеченные, валялись вокруг. Билл обнял Люси, девушка дрожала и с омерзением поглядывала на тела насекомых. «Прости», — тихонько и виновато оправдывалась она, — «ничего не могу с собой поделать, просто они такие мерзкие». «Что это вообще за дрянь?» — кривя лицом спросил Генрих, подняв стволом винтовки одно из мертвых насекомых и с омерзением осматривал. «Шурукта», — сказал Гартун. «Дьявольские черви, нам вести. Их укус страшен, ядовит и плохо поддаваться лечению, даже для волшебных лекарств. Кто-то умирать от боль такого укуса, иногда от потери крови, из-за сильных рваных ран. Еще и мясо ядовито, так что польза для великого колеса с них никакое. Что за чудный мир?» — пропел Генрих, словами из одной старой песни темнокожего певца. Все это время Лесси, оставшаяся сторожить Брамина и повозку, опиралась спиной об нее и нервно постукивала пальцем по пистолет-пулемету. Она с облегчением выдохнула, увидев возвращающихся товарищей, обрадовалась, но, когда те подошли, нервно накинулась на них. «Все целы?» — переспросила она, после чего начала. «Что там опять такое? Куда вы опять влезли?» «Генрих, это ты опять что-то там натворил. Нужно головой думать, куда вы лезете. Смотреть в 2 глаза, а не думать черт знает чем», — упрекнула она Генриха, словно пыталась на что-то намекнуть. Генрих пытался оправдаться, но блондинка не давала ему сказать слова. Но понемногу Лесси успокаивалась, особенно когда ей показали 2 сумки, набитые грибами. «Тут Канти на 2 зуба, да и только», — проворчала она, но у самой потекли слюнки от мысли о жарящихся в пиве грибочках. Отдохнув с полчаса, выпив по несколько глотков виски из своего драгоценного запаса, успокоившись, они продолжили идти на северо-восток, подгоняя недовольного Брамина. К закату они наткнулись на лагерь старателей из Литлсити. Вокруг небольшого, одноэтажного здания, люди построили забор и несколько пристроек из дерева и листов металла, с небольшой обзорной башенкой. Старатели трудились на севере от Литл-Сити, в западном запустелье, по крайней мере, в тех его местах, что были относительно безопасны, а в этом месте они складировали весь хлам, а потом браминами переправляли домой. Старатели встретили путников настороженно, с оружием в руках, но после короткого знакомства и объяснения своих целей, недоверие уменьшилось, и работники даже согласились на бартер. Взамен двух пистолетов и винтовки, старатели отдали путникам столь необходимые припасы, приемлемую воду и засоленное мясо нетопырей, парочку из которых им удалось недавно подстрелить. Путники, конечно же, скрыли причины своего поспешного ухода, а старатели еще не слышали о случившемся. По тихому замечанию Лесси, работягам повезло, что они порядочные люди. Другие, кого могли бы изгнать из города, в отместку могли бы перебить здесь всех до единого. Путники по понятным причинам не просили ночлега в лагере старателей, но прежде чем сделать привал на ночь, решили отойти как можно дальше от этого места. Но солнце зашло, и темнота быстро накрывала мир своим мраком. Холодало, они выбрали место, окруженное кустарником, собрали древесины, развели костер. День был утомительным, и почти все члены отряда расселись вокруг огня на своих матрасах. Генрих потянулся за бутылкой, Лесси ворчала, но даже Биллу поддержал его, и вскоре виски пошло по кругу. Пока остальные ленились и согревались, Лесси подготавливала грибы, и через час они уже тушились в браминьем жиру, испуская аппетитный аромат. После сытного ужина и хорошей выпивки они мирно общались о жизни и прошлом. Люси сидела у костра, укутанная покрывалом, уставшая и насытившаяся. Но, после нескольких часов отдыха, внутри нее начало расти тепло иного рода. Тепло, сопровождающееся тягучим чувством где-то в животе, ей хотелось быть нежно обласканной, согретой чьим-то теплом и крепкими руками. Девушка желала, чтобы именно сейчас Билли подсел к ней, обнял, не отпуская до самого утра. Но рейнджер чистил оружие, и казалось, его подобные мысли даже не посещают. Попросить о подобном ей бы не хватило ни смелости, ни опыта, придумать предлог для чего-то подобного она никак не могла. Чтобы отвлечься от мыслей, созданных болезненным одиночеством, девушка прекратила украдкой поглядывать на Билли и попыталась вникнуть в разговоры своих товарищей. Они вновь говорили о своем прошлом, что-то обсуждали. Лесси часто критиковала мнения и поступки других. Чаще всего рассказывал Биллу. Он не всегда умел рассказать красиво или красочно, порой эти истории приходилось из него вытягивать. Но после всех путешествий, что он испытал, Билл стал практически неисчерпаемым источником историй разного рода. Но сегодня рейнджер был молчалив, болтуны Генрих и Лесси, похоже, устали друг от друга, Бетон не всегда отвечал даже на обычные вопросы, поэтому жертвой обсуждений стал Гартун и жизненный уклад его народа. «Я как-то шла с отрядом опытных наемников», — рассказывала Лесси, — «ребята ни черта не боялись, но стоило нам подойти ближе к землям дикарей, заметно занервничали. Говорят, они едят живьем других людей. Я как попала в плен, сразу начала жалеть, что меня не убили в перестрелке. Дикари не пользуются оружием, в основном. Но знаете, когда их много, и разъяренной толпой нападают со всех сторон, жуть. Ты и перезарядить не успеваешь, как вжик и кишки наружу. И дикари собирают кровь из твоего разорванного живота. Они как грязные животные. Ужас. Ты это сама все видела? С подозрением спросил Генрих. Нет. Ну, в смысле, меня быстро вырубили дубинкой. Но это все знают. Истории про дикарей немерено. И вообще, как можно было то одичать так быстро, за долбанную сотню лет? Ну ладно, стать как рейдеры, но не настолько же. Это не было мое племя. Обиженно проговорил Гартун. Мы не есть человеческая плоть. Мы не использовать оружие бледных сердец, потому что оно нечисто. Оно уничтожить мир цветов и губить людей окончательно. Мы использовать только благородное оружие. И пока в большинстве цивилизованных людей я видеть только грязь, в то время как большинство дикарей преобладать благородство и честь. И мы не одичать. Мы отречься от грязного порядка в угоду жизни с гармонией в мире. Ну и что, что другое племя, все дикари одинаковые. С видом знатока проговорила Лесси, на что Гартун только устало помотал головой. Генрих, слушая их спор, улыбался. Стараясь как-то подбодрить парня, он сказал, не обращая на нее внимания, Гарти, люди всегда были такими, даже цивилизованные, им нужно кого-то ненавидеть, нужно, чтобы кто-то был хуже них, тоже мне, мистер особенный, проворчала Лесси. «То, что ты из убежища, не значит, что ты можешь себя превозносить, мол, ты не такой». Ей в ответ Генрих рассмеялся. «Лесси, милая, ты хоть слышишь себя?» – спросил он. «А чё мне слышать то? Однажды Ди, какие-то парни из племени, убили двух наших», – сказала Люси. «Мы не нападать первыми», – сказал Гартун. «Возможно, как-то так случаться. Возможно, твои соплеменники встретить плотоедов, они стать злое племя. Они быть наши братья, но стать врагами и нам, их путь чище», — сказал Билл, закончив с оружием. «Хотя ситуация с твоими соплеменниками и вправду странная, Гарти. Наверняка есть причина», — сказал Генрих, изображая на лице максимум взаимопонимания и жестикулируя. «Посмотрите, ведь Гарти и внешне отличается. Расскажи нам, расскажи историю своего народа». Гартун поначалу отнекивался, уязвленный колкими комментариями Лесси, но понемногу Билл и Генрих разговорили его и убедили, что им искренне интересно, и для них это честь. «У нас сохранится не вся история, но старые знания говорят, что мы потомки гордого и древнего племени. Мы жить эти земли задолго до того, как пришли люди со светлой кожей. Потом, мы жить как три племени, в земле нашего дома, которая называется Warm Spring Reservation. Когда случится большая беда, погибли почти все мужчины, уцелеть в основном женщины и много дети. И мы бы все погибнуть, но, когда весь мир плевать на нас, а нас вспомнить трое воинов, солдат. И хотя они не быть нашей крови, они самозабвенно помогать выжить выжившим нашего народа. Наш дом стать очень опасным и духи смерти приходить с ветром с запада. И воины сплотить остатки наших трех племен, и увели на восток, где сохранилась зеленая земля. Потом вновь случится беда, стычка с уже тогда появившимися бледными сердцами. И в этой стычке погибнут многие, погибли и трое героев, но спасти наши предки, хотя взрослых почти не оставались. Но великое колесо было с нашими предками, и их вновь спасти. Они встретили могучего шамана, что странствовал с тремя сыновьями. Он был очень мудр, и его называли знающий. Он говорит, что его вера и наша подобны. Он привел наших предков далеко на восток от старого дома, в зеленую землю Очока, и другие, что восточнее, и помог им выжить. Он учил их духу природы, выживать в гармонии с нею, помог узнать тайно изменившийся мир. А когда проходить годы, и наш народ окреп, мы вновь делиться на три племени, и каждому служил один из сыновей знающего. Когда он уходить в мир духов, мы жить как три племени, и у каждого был свой мудрый шаман. Мы поддерживать друг друга в борьбе с бледными сердцами и трудности мира. Но проходить еще много-много лун, и одно из племен пасть. Они убить своего шаман, и пасть, вкусив человеческой плоти. Духи зла поглотить их, и они стать нам врагами. Он индеец, радостно улыбаясь, сказал Генрих, на что Билл утвердительно кивнул. «Раньше так называли твой народ Гарти, индейцами. Они всегда были немного отдалены от цивилизации. Тебе есть чем гордиться», сказал Билл. «Ты потомок древнего народа. Будет хорошо, если вам удастся сохранить свой род, Гарти. Вы не хуже других людей, и считались полноценными гражданами бывшего мира». На его слова блондинка фыркнула. «Я молиться за своих соплеменники каждый день», с гордостью сказал Гартун. «Надеюсь, они уцелеть, индейцы». Далее, Генрих и Билл принялись по очереди рассказывать то, что они знали из истории индейцев, но большая часть рассказанного скорее огорчала Гартуна. Были моменты чести и гордости, истории о том, как индейцы жили до белого человека, но все приходило к целенаправленному истреблению его народа, притеснению, предвзятому отношению. Как никогда сильно до этого, Гартун затосковал о своих соплеменниках, желал рассказать им все то, что он узнал об их предках. Гарти боялся, что теперь с его смертью, эти знания могут никогда не прийти к его народу, и не понимал, почему знающий скрыл их от своих учеников. Возможно, он считал, что все прошлое должно уйти вместе с прошлым миром. Но Рейнджер успокоил парня, пообещав записать их и в свою книгу, и в свой пип-бой, и что так или иначе, знания попадут к его соплеменникам. После смерти Блэкстоуна, Билли носил его пип-бой, настроенный на частоту излучения осколков Кризалиса. Чтобы сделать несколько заметок, он вытянул из рюкзака свой собственный. Удивившись, он подал знак остальным, и те затихли. Билл нажал несколько кнопок, и послышался голос.